Саня Маркевич тоже настроился было спустить дело на тормозах, да и Костырев заколебался. Однако тут же проявил твердость, настоял на своем. Он вновь вспомнил поездку к Ермеку Хасанову и то неожиданное, что узнал в тот день. Когда все уже было обговорено, и Костырев, сунув в карман пиджака чистые бланки, засобирался домой, Ермек попросил чуточку задержаться. «Подожди, покажу тебе одну штуку». Сходил в сени, принес старенький, изрядно потрепанный, перевязанный бельевой веревкой чемодан, поставил его на стул, открыл. Там беспорядочно вперемешку хранились гильзы, патроны, войлочные пыжи. Пошарил и извлек что-то небольшое с кулак, завернутое в промасленную тряпицу. Развернул, и там два новеньких заводской зарядки патрона, 16-й калибр, нулевка, и клочок синей бумаги от тетрадной обложки, записка. Написано карандашом: «Уймись, а то подарим тебе подарок, и жена не узнает, где могила твоя». А чуть ниже добавлено: «Тайга все спишет». «Ну что, хороши гуси?» Черные глаза Ермека прищурились. «Это уже второй такой подарок. Я его из своего почтового ящика достал. А этот в прошлом году в лесу получил. В избушке на Бобровой заимке. Но та записка была без патронов, и почерк другой. Ну, а смысл, в общем, такой же». Ермек помолчал и, не переставая улыбаться, вздохнул глубоко облегченно. «Хорошо, что опередил Надю. Почту пораньше взял. Ну, не знает она, и никто не знает. Вот тебе первому говорю. Думаю, не проболтаешься? Просто так сказал. На всякий случай». Про то, как воюет Ермек с браконьерами, Костырев знал. Одного уже осудили за бобров, дали срок, двоих за то, что охотились на трелевочных тракторах, убили четырех лосей. А осенью, в октябре, Ермек набрел в лесу на мертвую лосиху. Та попалась в петлю из тонкого семижильного троса. Нашел потом егерь-кузнеца, делавшего такие петли, и того, кто петли ставил. Этим тоже не сдобровать. А может, записку, ну, ту, что в избушке, и эту с патронами, в милицию передать? Нет, нет. Даже если, допустим, найдут анонимщика, ну что ему будет? Да ничего. А мне только хуже. Пойдут разговоры, узнает жена. Нет, Боже упаси. Совсем тогда ударится в страх. А в страхе жить, какая же это жизнь? Умолк, задумался, и словно бы отряхнув, напрочь отринув что-то мешавшее, лишнее, снова стал прежним, улыбчивым. Скрутил фигу, вывернул кулак в сторону окна. Вот вам. Черта с два меня запугаете. Баба Нюра и Фленка не могли не заметить, какую-то свою отдельную думку сейчас думает Паша. Он и посмотрит на них, и скажет что-то, ответит, а мысли где-то далеко-далеко, взгляд отсутствующий, отстраненный. О жене и сыне, видно, кручинится. Такая у бабы Нюры догадка. И хочет она посочувствовать, подбодрить. В общем, если будет суд над Талалаевым, то я полечу в Большой Васюган. Ты туда, а если Даша сюда, не разменетесь? Нет, не разменемся. Бабе Нюре такую диковинку. Отродясь не было этого, даже не верится ей, что охотника могут судить. И она заохала, завздыхала, и громко, запальчиво стала доказывать, что зверь и есть зверь, и ничего не случится, если одним будет больше или меньше в тайге. Не встречая поддержки, накинулась на Фленку. «Ну а ты, крючок старый, сучок усохший, чё молчишь? Неужели за это человека надо судить?» Фленка лишь пожимал плечами. Пашу послушать.